По случаю Дня независимости Армении 21 сентября председатель Президиума Верховного Народного Собрания Корейской Народно-Демократической Республики Ким Ир Нам отправил поздравительную телеграмму президенту Республики Армения Сержу Саркисяну. Адресант выразил уверенность в дальнейшем укреплении и развитии дружественных отношений между двумя странами и пожелал президенту здоровья и еще больших успехов в работе по развитию и процветанию страны.